Глава вторая. Еще в 1735 году великий Карл Линней, обнародовав свое сочинение «Система природы», недвусмысленно расположил виды животных и растений по степени родства, тем самым поставив вопрос о происхождении этого родства. Раздел о животном царстве у него начинается так. Класс первый — четвероногие животные. Порядок первый — человекообразные. Первый — человек, познай самого себя. Второй — обезьяна. Не сказал ли он этим своим призывом познать себя о том, что через 100 с лишним лет потрясло основы традиционного мировоззрения, о нашем органическом родстве с животными? Философ Гердер, поэт и натуралист Гёте, Мопертюи, Ламарк, многие другие нисколько не сомневались в таком родстве. И все же именно Дарвину суждено было дать главный бой и выиграть его, утвердив теорию эволюции раз и навсегда. Сейчас эволюционизм — аксиома. Так, во всяком случае, кажется с первого взгляда. И кажется, будто это естественно, что так и должно быть. Но в действительности еще многое не ясно. Как далеко можно продолжать принцип развития не в самой биологии, а от биологии в другие отрасли знания, в геологию, астрономию, географию, вглубь времен. Однажды во время первого международного геохимического конгресса в Москве, 1971 год, автор этой книги смог воочию убедиться в том, что все здесь обстоит непросто и по сей день. Два ведущих специалиста, один в области осадочных пород, другой по древним кристаллическим толщам фундаментов материков, столкнулись в споре, который многими считался законченным. Один всячески упирал на то, что сами условия, климатические, химические, астрономические, эволюции вещества Земли эволюционировали, то есть возводил принцип развития в квадрат. И тем предостерегал палеогеографов и геологов от чересчур поспешных выводов о прошлом нашей Земли, выводов, основанных на сегодняшнем дне планеты. Второй специалист прямо возразил: геологические, геохимические изотопные данные в целом указывают на существование принципиально сходных факторов, условий и продуктов на всем протяжении обозримой геологической истории Земли. Перед глазами как бы воскресли споры более чем столетней давности. Чарльз Лайель, учитель и геологический соратник Дарвина, отстаивал тогда принцип униформизма, возражая катастрофистам, которые изображали историю Земли как ряд неповторимых событий, полностью оторванных друг от друга величайшими катастрофами. Он сформулировал идею медленной постепенной эволюции планеты под влиянием одних и тех же сил и не меняющихся условий. В этой позиции много полезного. Она призывает пристально изучать современные природные процессы и смело применять их к прошлому, чтобы понять происхождение тех или иных пород, реконструировать былые ландшафты, формы животных и растений. С другой стороны, прошлое оставило множество свидетельств процессов, невозможных на нынешней Земле. Эта двойственность нынешней эволюционной науки существует и долго будет еще вызывать споры. Лучше всего об этом сказали недавно в своей книге «Процесс эволюции» Эрлих и Холм. В конечном счете эволюционирует вся ситуация в целом, хотя нам может быть удобнее отделять органическую эволюцию от изменения окружающей среды. А поскольку такая двойственность жива и по сей день, полезно снова вернуться в начало XIX века, ибо и в истории эволюции самой науки действуют некие эволюционные законы. Несмотря на широкое распространение эволюционистских предчувствий до Дарвина, эволюционное учение по справедливости в наибольшей мере связано с его именем. Не стали Дарвинами до Дарвина ни Бюфон, ни Мопертюи, ни Гёте, ни Ламарк. Не смогли ими стать ни Шамиссо, ни его коллега по путешествию, молодой натуралист Эшхольц, исполнявший обязанности врача экспедиции, не смогли, хотя судьба поставила их в чрезвычайно подходящие условия.